Спалось мне плохо. Я укрылся одеялом с головой, стараясь не прислушиваться к ночным звукам, чтобы не мучить себя вновь неразрешимым вопросом. Где в этом богом проклятом месте проходит граница реального и иреального? Я проснулся, когда едва брезжил рассвет, и понял, что уже не засну. В доме было тихо, светлело на глазах от выпавшего за ночь снега. Я решил совершить небольшую прогулку, мне было о чем подумать. Но едва я отворил входную дверь, как с изумлением обнаружил четкую цепочку следов у самого порога. Пристально разглядев их, я осторожно произвел несложный эксперимент. Достал ботинок Амброза и сравнил со следом. Сомнений не было. Очевидно, ночью у него опять был приступ снахождения, а свежевыпавший снег позволял мне в точности повторить путь кузена. Убедившись, что он все еще спит, я, не без колебаний, отправился по следам шаг за шагом. Следы, как я и предполагал, вели к башне, более того, из-за снега, выпавшего внутрь через проделанный Амброзом пролом в крыше, можно было заметить, что они вели дальше, по ступенькам возле стены, площадке прямо под ним. Вскоре я очутился на месте, где ночью стоял Амброз, и посмотрел в сторону дома. Бросив взгляд вниз, чтобы определить, чем занимался кузен в башне, я вдруг увидел на снегу поодаль от башни какие-то тревожащие душу отпечатки. Я несколько секунд их внимательно изучал, пытаясь выяснить, что это такое, и, заранее испытывая ужас перед тем, что меня там ожидало, спустился с лестницы и направился к ним. То были три различных отпечатка на снегу, причем каждый из них наводил на меня безотчетный ужас. Первый довольно большой, размером приблизительно 12 на 25 футов. Заставлял предположить, что на этом месте останавливалась какая-то тварь, похожая на слона. Я тщательно обследовал внешние края этого вдавленного в снег отпечатка и смог убедиться, что, какая бы тварь здесь ни сидела, у нее была гладкая кожа. Второй отпечаток был похож на коготь размером около 3 футов, причем казалось, что он был оплетен паутиной. Третий представлял собой зловещее месиво, снег был раскидан когтями. Создавалось впечатление, что кто-то здесь хлопал крыльями, но точнее ничего нельзя было определить. Я стоял и, не отрываясь, разглядывал эти отпечатки. Насмотревшись, я почти в шоковом состоянии повернул назад, к дому, и решил добраться до него кружным путем, держась как можно дальше от проложенной моим кузеном тропки, чтобы не вызвать у него подозрений в связи с моим отсутствием. Амброз, как я предполагал, уже встал, и, к своему облегчению, я заметил, что передо мной прежний кузен. У него был усталый вид, он ворчал, так как успел соскучиться без меня. Он не мог объяснить причину своей усталости, ведь он крепко спал всю ночь. Но его что-то угнетало, давило на него. Более того, так как ему было одиноко, он отправился меня искать и обнаружил, что к нам приходил ночной гость, который подходил к двери и повернул обратно, вероятно, так и не сумев нас разбудить. Я сразу понял, что он увидел собственные следы, но не узнал их. Из его слов мне стало ясно, что во время ночного посещения башни он продолжал спать. Я сказал, что выходил прогуляться. У меня в городе выработалась такая привычка, и мне не хотелось менять своего обыкновения. «Не знаю, что со мной происходит», — пожаловался он. «Мне совсем не хочется готовить завтрак. Давай я займусь этим», — предложил я и немедленно принялся за работу. Он с радостью согласился и, сев на стул, принялся растирать ладонью лоб. «Кажется, я все забыл. Мы ведь строили какие-то планы на сегодня?» «Нет, никаких. Просто ты устал. Вот и все». Я подумал, что наступил благоприятный момент, чтобы предложить ему провести зиму у меня в Бостоне. Тем более, что мне самому хотелось побыстрее покинуть этот дом, так как теперь я себе отдавал полный отчет о таящемся здесь зле и явной опасности. Тебе, Амброс, никогда не приходила в голову мысль сменить обстановку? Нет, не приходило, ответил он. Я имею в виду временную перемену. Почему бы тебе не провести эту зиму в Бостоне? Потом мы вместе вернемся сюда весной. Ты, если захочешь, можешь продолжить свои занятия в Уайтмере. Там часто читают лекции, дают концерты. Более того, там ты можешь встречаться с людьми, беседовать с ними, а это тебе просто необходимо. Он заколебался, но не проявил враждебного неприятия. Я знал, потребуется время, чтобы он согласился. Уже ликуя в душе, я, конечно, соблюдал осторожность. Нужно было постоянно оказывать на него давление, чтобы добиться согласия до того, как к нему вернется его агрессивное настроение. Оно непременно заставит его воспротивиться идее, и тогда уж ничего не поделаешь. Поэтому я не отставал от него все утро, не забыв предложить взять с собой несколько книг из библиотеки Биллингтонов для его зимних занятий. И, наконец, после обеда соглашение было достигнуто. Мы проведем зиму в Бостоне вместе. Приняв решение, он захотел поскорее уехать отсюда, словно его подталкивало глубоко запрятанное чувство самосохранения, так что к вечеру мы уже были готовы к отъезду. В конце марта мы возвратились из Бостона. Амброс с нетерпением, растущим любопытством, а я с дурным предчувствием, хотя нужно признать, что кроме первых беспокойных ночей, когда он разгуливал во сне с отрешенным видом, Амброс все зимние месяцы оставался прежним моим кузеном. Казалось, он полностью оправился от глубокой депрессии, заставившей его обратиться ко мне. Амброс пользовался большой популярностью среди бостонского общества, и я значительно отставал от него в этом, так как ушел с головой в странные старые книги Ильи Биллингтона. Всю зиму я тщательно их изучал. Я обнаружил в них немало страниц, очень похожих на те, которые я прочитал с самого начала. В них было немало ссылок на ключевые названия и имена, о которых мне стало известно. Были в них и противоречивые отрывки, но нигде мне так и не удалось отыскать точную формулировку основного вероучения в достаточно ясной форме. Не было в них и четкой схемы, образца, которому соответствовали бы все ссылки и умозаключения. С приближением весны, однако, кузен стал чуть более беспокойным и начал все чаще заговаривать о своем желании вернуться в дом Биллингтона проще, который, как он подчеркивал, был все же его домом, где ему все было знакомо. Все это резко контрастировало с его полным безразличием к некоторым аспектам рукописных томов, которые я пытался время от времени обсудить с ним в зимние месяцы в Бостоне. За это время произошло только два события в окрестностях Архэма, и о них сразу же сообщили бостонские газеты. Речь шла об обнаружении в разное время двух трупов в Данвиче после жуткого исчезновения людей, ставших жертвами убийства. Один из них нашли в эту зиму в период между Рождеством и Новым годом, а второй, вслед за ним, после 1 февраля. Как это бывало и раньше, обе жертвы умерли совсем недавно и обе, судя по всему, были сброшены с разной высоты. Тела, изуродованные множественными переломами и разрывами тканей, приводили в трепет самых хладнокровных, но все же их можно было опознать. И в том, и в другом случае прошло несколько месяцев между временем их исчезновения и обнаружения трупов. Газеты особенно подчеркивали, что каких бы то ни было записок с требованиями выкупа за жертву не поступало, и обращали особое внимание на тот факт, что у покойных не было причин покидать свои дома. Между тем, никаких следов со времени их исчезновения и до обнаружения тел, одно на островке реки Мискотоник, а другое в ее устье, не было найдено, несмотря на все усилия, предпринимаемые дотошными, освещающими это дело журналистами. Я заметил с леденящим душу восторгом, что кузен проявляет просто бешеный интерес к этим газетным отчетам. Он все время их перечитывал и делал это с видом человека, чувствующего, что ему известен скрытый смысл прочитанного, но он никак не может пробиться к нему через пелену забвения. Я с тревогой наблюдал за ним. Я уже говорил, что приближение весны усиливало беспокойство кузена, порождало в нем все более острое желание возвратиться в родной дом, который он покинул ради Бостона, и это наполняло мою душу опасениями, неясными и дурными предчувствиями, которые, нужно прямо сказать, вполне оправдались. Сразу же после нашего возвращения кузен начал вести себя совершенно иначе, нежели когда зимой был гостем в моем городском доме. Мы подъехали к поместью Биллингтона вечером, после захода солнца в конце марта. Это был ласковый, мягкий вечер. Воздух был пропитан благоуханием бродившего сока распускающихся деревьев, расцветающих трав, что придавало легкому западному ветерку сладковатую горечь дыма. Едва мы распаковали вещи, как кузен вышел из своей комнаты. Он был чем-то сильно взволнован. Он, вероятно, прошел бы мимо, не заметив меня, если бы я не схватил его за руку. «Что случилось, Амброс?» Бросив на меня быстрый враждебный взгляд, он, сдержавшись, довольно вежливо ответил: «Лягушки, разве ты не слышишь? Послушай-ка их хор». Он выдернул руку. «Я хочу выйти, чтобы послушать их. Это они приветствуют мое возвращение. Понимая, что моя компания нежелательна, я не пошел следом за кузеном, а направился прямо в его комнату через холл и уселся возле одного из открытых окон. Вдруг вспомнив, что как раз у этого окна сидел Лаан 100 лет назад и размышлял о своем отце и индейце Квамисе. Лягушки на самом деле подняли оглушительный гвалт. Их кваканье звучало у меня в ушах. Им наполнилась вся комната. Пульсирующие звуки доносились от странного болотистого луга, расположенного в глубине рощи между каменной башней и домом. Слушая эту громкую какофонию, я размышлял о чем-то более странном, чем оглушительный шум. В большинстве зон с умеренным климатом только представители класса халидая, квакши, лягушки-сверчки и, главным образом, древесные лягушки, а время от времени и лесные, начинают кричать до наступления апреля, за исключением периодов необычайно теплой погоды, которых обычно не бывает в первую неделю весны. Вслед за ними пробуждаются лягушки обыкновенные и, наконец, лягушки-быки. Но в мешанине звуков, доносившихся с болота, я свободно различал голоса квакш, лягушек-сверчков, древесных лягушек, коричневых лягушек, прудовых жаб, молодняка, пятнистых лягушек и даже лягушек-быков. Свое первоначальное удивление я объяснил уверенностью в том, что из-за такого оглушающего шума меня подвел слух. Мне приходилось часто ошибочно принимать пронзительно высокие звуки весенних квакш в конце апреля за крики далекого жалобного козадоя. И я относил свою ошибку насчет слуховой иллюзии, но вскоре я обнаружил, что у меня со слухом все в порядке, и я запросто различил различные голоса, типичные ноты и трели. Ошибка исключалась, и это меня беспокоило больше всего. Это явление тревожило меня не только потому, что противоречило законам природы, которые я основательно изучил, но и в силу невнятных ссылок на такое поведение земноводных обитателей в присутствии или непосредственной близости тварей, диковинно названных в прочитанных мною рукописях существами. Иными словами, поведение земноводных свидетельствовало об их особой чувствительности к присутствию того, кого автор манускрипта назвал «безумным арабом». Так как земноводные находились с ним в таких же первозданных отношениях, как и приспешники морского божества, и были известны под названием «глубинных дхолей». Короче говоря, автор предполагал, что земноводные становились необычайно активными и голосистыми в присутствии своих первозданных родичей. Будь они видимые или невидимые, для них это было безразлично, ибо они их чувствуют и подают голос. Поэтому я слушал этот чудовищный хор со смешанными, тяжелыми чувствами. Всю зиму у меня была определенная уверенность в необратимом улучшении психического здоровья кузена. Теперь мне казалось, что его возвращение в прежнее состояние произошло очень быстро, причем без всякого сопротивления с его стороны. В самом деле, Амброс, казалось, с большим удовольствием слушал лягушачий концерт, и это обстоятельство мне сразу напомнило тревожный перезвон колокольчиков, связанный у меня в памяти с заклинанием в любопытных инструкциях Ильи Биллингтона. Он не должен беспокоить лягушек, в особенности жаб в болоте между башней и домом, ни летающих светляков, ни козодоев, чтобы не оставлять свои замки и запоры. Скрытый смысл такого заклинания не был очень приятным, чтобы не означал весь этот сумбур. Предупреждал ли он Амброза, что что-то невидимое стояло рядом, или что какой-то чужак, непрошенный гость, находился неподалеку. Но таким непрошенным гостем, нарушителем спокойствия, мог быть только я. Я отошел от окна, решительным шагом вышел из комнаты, спустился по лестнице и направился к тому месту, где стоял кузен со скрещенными на груди руками. Откинув немного голову назад, выпятив вперед подбородок, в его глазах появился странный блеск. Я подошел к нему с твердым намерением прервать его наслаждение, но рядом с ним моя решимость улетучилась. Я молча стоял до тех пор, пока молчание не стало действовать мне на нервы, и я спросил его, нравится ли ему хор лягушачьих голосов, раздававшихся в разгаре вечера. Не поворачиваясь ко мне, он загадочно ответил: «Скоро запоют жалобные козодои, и засияют жуки-светляки, и наступит время». «Чего?» Он не ответил, и я пошел обратно к дому. По дороге я заметил какое-то движение в сгущающихся сумерках с той стороны дома, которая была обращена к дороге, и, подчиняясь инстинкту, побежал в этом направлении. В школе я был неплохим спринтером и с тех пор утратил лишь незначительную часть своей спортивной формы. Когда я бежал вокруг дома, то заметил какого-то страшно оборванного типа, который, выйдя из леса, пытался скрыться в растущих вдоль дороги кустах. Я бросился вдогонку и вскоре настиг его. Я схватил его за руку в тот момент, когда он перешел на бег. Передо мной был молодой человек, не старше 20. Он отчаянно сопротивлялся, пытаясь освободиться от моей хватки. «Оставьте меня в покое!» Чуть не рыдая, умолял он. «Я не сделал ничего дурного». «Чем вы здесь занимались?» — сурово спросил я. «Просто хотел узнать, вернулся ли он. Хотел взглянуть. Мне сообщили, что он вернулся». «Кто сообщил?» «Разве не слышите? Лягушки, вот кто». Я был потрясен и невольно сжал сильнее его руку. Он вскрикнул от боли. Ослабив немного хватку, я потребовал, чтобы он назвал свое имя. Только тогда я его отпущу. «Только ему не говорите», — умолял он. «Не скажу». «Я Лим Уэйтли. Вот кто я такой». Я выпустил его руку и он тут же кинулся прочь, видимо, не веря, что я не брошусь за ним в погоню. Но убедившись, что я не намерен этого делать, он остановился, нерешительно повернулся и торопливо подошел ко мне без всяких криков. Он схватил меня за рукав и заговорил тихим голосом. «Вы не поступаете так, как один из них. Нет, не поступайте. Лучше вам убраться отсюда прежде, чем что-нибудь произойдет». Потом он снова бросился в сторону, но на сей раз уже не возвращался. Пропал. Легко растворился в густеющей темноте, окутавшей уже весь лес. За моей спиной лягушачий концерт достиг безумного неистовства. И я с радостью подумал о том, что окна моей комнаты в восточном крыле дома не выходят на болото. Но и в этом случае их хор был достаточно слышен. В ушах по-прежнему звенели слова Лима Уэйтли, возбудившие во мне безотчетный страх. Страх, который всегда подстерегает любого, оказавшегося перед лицом необъяснимого, неведомого человека, испытывающего вполне естественное желание как можно скорее дать дёру. Через несколько секунд мне удалось подавить в себе страх и импульсивное побуждение немедленно последовать совету Лима Уэйтли. По дороге к дому я все время думал о проблеме, стоявшей перед населением Данвича. Это новое происшествие в купе со всем остальным убедило меня, что кое-какие отгадки происходящих здесь таинственных событий следует искать среди местных жителей, и, если мне удастся заполучить автомобиль кузена, можно было бы провести дальнейшее расследование. Амброс находился там, где я оставил его. Казалось, он не заметил моего отсутствия. Решив не мешать ему, я направился к дому и был удивлен, когда он окликнул меня и, поравнявшись, молча зашагал рядом.